Глава 21. Домой Маруся с Вячеславом возвращались уже затемно. Шли не спеша, не боясь замерзнуть. Съеденный шашлык и выпитое вино угрожали стать булыжником в желудке и просили их выгулить перед сном. Идти было всего ничего, лишь в конец улицы. И, несмотря на мороз, который к вечеру неожиданно спал, хотелось пройтись и подышать свежим воздухом. Зимой дни короткие, темнеет быстро и довольно рано, да и они не дети, чтобы уже ложиться спать. А в доме они уже насиделись. У Гарика все дружно решили не рисковать и не сидеть на летней кухне, а потому разожгли мангал и, несмотря на зажженные газовые обогреватели, ушли в дом. Шашлык для них жарил тот самый повар Анвар. Маруся, отдав должное нежному мясу, выпросила рецепт маринада, пояснив: «Один из моих братьев — повар. Он мне не простит, когда узнает, что я ела самый вкусный в своей жизни шашлык и не взяла рецепт. А узнает он обязательно, потому что я захочу повторения. Умоляю, скажите рецепт». «Записывай, красавица». Польщенный повар заулыбался и рассказал рецепт маринада. 7 часов вечера, а уже ночь. Маруся остановилась и подняла лицо к небу. «Эх, жаль, у вас тут фонари на улице горят». «Жаль?» — Вячеслав проследил за ее взглядом. «Звезд на небе совсем не видно», — пояснила девушка. «А, ну это дело поправимое. Дойдем до моего дома, зайдем на заднюю часть двора, и света уличных фонарей из-за дома уже не будет видно. Любуйся, не хочу». «Зимой небо совсем другое», — вздохнув, произнесла Маруся. «Правда?» Вячеслав тоже остановился и даже поднял лицо к небу. «Да», — девушка кивнула. «Неужели никогда не обращал внимания?» «Нет». Вячеслав опустил взгляд себе под ноги и аккуратно двинулся в сторону дома. Маруся опять вздохнула и последовала за ним. Подойти и взять мужчину под руку она не решалась, хотя ей очень этого хотелось. Вячеслав же сам инициативу не проявлял и, даже будто опасаясь чего-то, шел на таком расстоянии, что до него было не дотянуться. Не получилось бы у Маруси непринужденно, будто между делом, взять его под руку. Они помолчали, потом Маруся все-таки решилась. «Вячеслав, можно я спрошу?» «Спрашивай», — кивнул он. «Ты ведь не готов верить в то, что Сергей так поступил. Почему?» Не убедила запись разговора, предоставленного Гариком. Вячеслав усмехнулся, бросил быстрый взгляд на девушку, но отвечать не спешил. Маруся мысленно обругала себя за свое любопытство. «Не готов отвечать — не отвечай. Ты не обязан. В конце концов, он твой друг, и это только ваше с ним дело», — поспешно проговорила она. Сама Маруся не слышала эту запись разговора Сергея и еще кого-то там, с кем у него был спор. Мужчины для этого ушли в кабинет Гарика, а девушки остались накрывать стол. И вот там, на кухне, Олеся и призналась Марусе. «Знаешь, Маруся, мне с ним хорошо. По-человечески хорошо. Он ведь из детского дома, а это все...» Олеся неопределенно махнула рукой на чрезмерно вычурную обстановку дома Гарика. «Его мечта о доме. Он не осуждает меня и принимает такой, какая я есть». Прозвучало это почему-то с вызовом. Маруся удивленно посмотрела на подругу. «Олесь, ты чего? Разве я тебя осуждаю?» «А разве нет?» Олеся остановилась у стола в столовой, смотрела на подругу и ждала ответа. «Олеська, да что с тобой такое? Ты не была раньше такой». Маруся поставила на стол корзинку с лавашом и развернулась к подруге. «Какой?» — опять вопрос-вызов. «Колючий, как ежик, Олесь, вот какой!» Маруся ответила спокойным, ровным голосом. «Маруська!» — Олеся шагнула к подруге и порывисто обняла ее, постаравшись при этом не задеть больного плеча. «Знаешь, я так по тебе соскучилась!» Маруся обняла подругу в ответ здоровой рукой. «Я тоже по тебе скучала, Олесь. В одном городе живем, они виделись с тобой год. Давай не будем больше пропадать, а?» «Ну так мы теперь, я так понимаю, соседями будем», — Олеся хитро улыбнулась. «Не знаю, Олесь, странно это все. Вячеслав ведь просто пожалел меня. Сначала там на трассе, потом после вывиха плеча». Маруся чуть пошевелила пальцами больной руки. «Я даже не понимаю, нравлюсь ли ему. Гарик вон глаз с тебя не спускает. Мимо пройти не может, чтобы не коснуться тебя. Я независтливая, ты знаешь, а на вас с Гариком смотрю, и мне так же хочется, веришь?» Маруся порывисто выдохнула. «Слушай, так приди сегодня к нему сама в спальню», — предложила заговорщицким тоном Олеся. «И зачем? Опозориться перед ним? У меня ж с мужчиной и было-то всего один раз, но, ты понимаешь...» Маруся смущенно улыбнулась. «Из меня соблазнительница, как из бегемота-балерина, да к тому же у меня еще и плечо болит». Маруся поправила аккуратно руку и замолчала. «Один раз? Всего? Ты серьезно?» — ахнула Олеся. «Ой, даже не начинай», — Маруся отвела глаза. «Как вспомню, так самой противно становится. Кстати, это именно из-за моего горя-любовника я теперь с такой рукой. Не поверишь, уже год, как мы с ним расстались, а сегодня Толик увидел, что Вячеслав меня к универу подвез и придумал там себе что-то, решил отношения выяснить. Что на него нашло?» «Ха, ну ты даешь, подруга!» «Да увидеть, что твоя девушка из такой крутой тачки вылезает, у кого хочешь, взыграет ревность», — рассмеялась Олеся. «Да не его я девушка, понимаешь? Не его. Я вообще ничья». «Это кто же здесь у нас ничейный, а?» Гарик вошел в столовую, где девушки накрыли стол, и сразу шагнул к Олесе, обнял со спины и закопался в ее волосы, замер, вдохнув аромат. Что-то прошептал ей на ушко, отчего Олеся покраснела и повела плечиком. Потом, что-то прошептав в ответ Гарику, безуспешно попыталась освободиться из его рук. В итоге у подруги с Гариком получилась весьма интимная возня и перешептывание. Маруся смущенно опустила глаза, отвернулась от двух милующихся и даже шагнула в дверной проем, чтобы выйти из комнаты, и налетела на Вячеслава, уткнувшись ему в грудь. Он, оказывается, как раз стоял в дверях сразу за спиной Маруси. Маруся еле удержалась на ногах, не ожидая никого встретить за своей спиной. Вячеслав среагировал мгновенно, обхватив девушку за талию и прижав ее к себе. Маруся автоматически обхватила его в ответ. Почувствовав под своей рукой его горячую спину, Маруся моментально покраснела и замерла, прижатая к его груди. «Прости, я не слышала, как ты вошел», — проговорила куда-то ему в широкую грудь и в его просто каменные мышцы, замерла, вдыхая его аромат и боясь поднять глаза выше. «Я правильно сейчас понял, что это тот парень тебе плечо вывихнул?» — услышала Маруся неожиданный вопрос. «Что?» Маруся, пораженная тем, что, оказывается, ее слова слышали, подняла, наконец, глаза и наткнулась на взгляд Вячеслава. «Ой, мамочки, какие у него глаза красивые!» Пронеслась шальная мысль и улетела. Улетела, потому что стоять вот так рядом, будучи прижатой к его рельефной мускулистой груди, смотреть в его глаза, вдыхать аромат его парфюма, от такого, у кого хочешь, все мысли из головы вылетят. «Прости, я слышал». Вячеслав продолжал ее прижимать и не опускал взгляда. «Толик не специально», — почему-то решила защитить Толика Маруся. «Я сама неловко дернулась от его руки, и вот результат». «Защищаешь его?» — Вячеслав сверлил взглядом. «Нет, я... Мы с ним не вместе, если ты об этом». Вячеслав моргнул и отпустил Марусю из своих рук так же неожиданно, как и подхватил, даже шагнул чуть в сторону. И вроде ничего не сказал, а Марусе почему-то показалось, что он обиделся. Да что за ерунда-то? «Прошу к столу, мясо стынет», — раздался за спиной голос Гарика. «Мясо? Когда и кто его принес? Должны же были мимо них пройти. Она что же, ничего не видела? А, нет, там есть еще выход в столовую, как раз с веранды и летней кухни. И сколько они так с Вячеславом, обнявшись, простояли у всех на виду?» Неловкость момента и саму обстановку разрядил Гарик, разлив всем вина и провозгласив тост. «Ну, за наше случайное знакомство». Вспомнив это сейчас, Маруся еще раз мысленно поблагодарила Гарика. Он весь вечер вел себя как внимательный и радушный хозяин дома. А после второго бокала вина неловкость и вовсе исчезла. Ну да, у него своеобразная манера общаться, но речь правильная, сальных шуточек он не отпускал, Зорко следил за тем, чтобы все ели и не пропускали тосты. В общем, хорошо они все вместе посидели, несмотря на то, что только что познакомились, а расставались так почти уже друзьями. И вот сейчас, когда они вдвоем с Вячеславом идут к нему домой, неловкость опять вернулась. С Толиком она такое же странное чувство, когда не знаешь, куда деть руки и о чем говорить, не испытывала ни разу. Сравнение с Толиком всплыло в памяти само. Почему? Да просто не с кем было больше Маруси сравнивать. Не было в ее жизни других мужчин. Воспоминание всплыло, вызвав волну отторжения и неприятия. Маруся даже дернула здоровым плечом. «Да что ж все так сложно-то?» — девушка вздохнула.